хэрэгцээ утгатай үг. Follow гэдэг нь харь гаргийн эргэншил, харь гаргийн нисдэг биед судлал гэсэн. Энэ сэдвтэ орно. Итак, существует так называемое биджаха. На санскрите это означает желание. Биджаха бою хүсэл гэсэн зүйл байдаг юм. Желания есть греховные, есть желания благочестивые, правильные. Нүгэлтэй хүсэл байна. Буянтай хүсэл гэж байна. Есть желания божественные, как бы религиозные. Шашны юм уу, бурхны хүсэл гэж бас байна. И все живые существа, достигшие человеческой формы жизни, испытывают эти три вида желания. Ингээд хүний төрлийг олсон амьд амьтан бүр энэ гурван төрлийн хүслийг хүсэл эрмэлзэл төрдөг энэ амьтанд. Хотят нарушать закон. Хуулийг зөрчихийг хүсдэг. Хотят следовать каких-то вещах закон. Зарим зүйл дээр нь хуулийг дагахыг хүсдэг. И иногда хотят следовать высшему закону, закону как бы Бога. Заримдаа дээд хууль, бурхны хуулийг дагахыг хүсдэг. И в этой связи ведическая литература описывает несколько этапов, как совершается или как осуществляется желание и к чему желание приводит. Ингээд ведийн сургаалд хүний тэр хүсэл сонирхол нь ямар үе шаттайгаар хэрэгждэг вэ гэсэн талаар сургасан байдаг. Если вы помните, вчера я уже рассказывал о таком качестве, как абхинивеша. Это желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Урдний лекцээр бид урд төрлөөсөө олж авсан хүсэл сонирхол, хүсэл дадал зуршлын талаар ярьж өгсөн. И в соответствии с тем, что мы делали в прошлом, сейчас мы испытываем такие желания. Тиймээс бид урд төрөлдөө юу хийжсэн, яаж хийсэн тэр дадал зуршлаа энэ амьдралдаа ч гэсэн хийх гээд хүсэж байдаг. Особенно сильные желания это те желания, которые мы не смогли осуществить в прошлой жизни. Маш их хүсдэг тэр хүслүүд маань биднэрт урд төрлөөс минь уламжилж ирсэн юм. Урд төрөлдөө хийж амжаагүй тэр зүйлийг. Итак, эти желания прошлого заставляют нас как-то действовать в настоящем, сейчас. Ингээд энэ өнгөрснөөс ирсэн хүслүүд маань энэ одоо цагт бидний үйл хөдлөл, үйл ажиллагаа хийхэд нөлөөлж байдаг. Итак, появляется желание, называется биджаха, потом появляется вторая ступень, называется кутастха, или план, как осуществить это желание. Ингээд всех есть план. Ингээд хүсэл бий болдог. Хоёр дахь нь төлөвлөгөө бий болдог. Тэр хүслээ яаж хэрэгжүүлэх вэ? Төлөвлөгөө. Каждый имеет какой-то план. Кто-то хочет стать богатым, кто-то хочет стать образованным, кто-то хочет стать красивым, кто-то хочет стать кем-то, кто-то хочет стать и что-то достигнуть. Хин нэгэн баян болохыг хүсдэг, хин нэгэн сайхан болохыг хүсдэг, хин нэгэн амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээж тэрэндээ хүрэхийг хүсдэг хүн болгоо. И все строят план. Хүн болгоо төлөвлөгөө зохиодог. Все до одного. Бүгд. Даже человек, который бутылки собирает или по помойкам ходит, он вечером планирует, на какие помойки он пойдет, что он будет собирать. Даже он будет планировать. Шил цуглуул зардаг хүн, хог ухаж явдаг хүн ч гэсэн маргааш хаанаас ямар шил олж, хаанаас хог ухвал илүү олдтой байх вэ гэж боддог, төлөвлөдөг. Преступник планирует, кого он будет грабить, где, когда, каким видом оружия будет убивать или угрожать. Гэмт хэрэгтэн хэнийг дээрэмдэх үү, хэнийг алах үү, ямар зэр зэвсэг хэрэглэх үү, хизээ хаана энэ үйл явдал бодох үү гэдэг төлөвлөдөг. Учёный планирует, что ему надо открыть, где ему надо почерпнуть информацию и так далее. Все планируют. Эрдэмтэн хүн ч гэсэн мөн адил. Но мы видим, что у всех разные желания. Бүгд янз янзын хүсэлтэй. Өөр хүсэлтэй. Но у всех есть желание, но у всех есть также план. Как осуществить это желание? Бүгд өөр-өөрийн хүсэлтэй, бүгд өөр-өөрийн төлөвлөгөөтэй. На двух этих ступенях можно изменить свои желания, отказаться от желаний, или можно отказаться от плана. Бас үүний зэрэгцээ энэ хүсэл сонирхлоосо татгалзаж болно, бас энэ төлөвлөгөөнөөсө татгалзаж болно. Когда кутастха или план есть, человек начинает действовать. Третья фаза, третья ступень – это действие. Оно называется холан мукха – деятельность. Гурав дах түвшин бий болдог. Хүсэл төлөвлөгөө хоёр байхад хүн үйлдэж эхэлдэг. Улдыч. То есть человек пытается осуществить свой план в деятельности. Уржит бальхун урха тулевлог уль балахик ирмльцтык. И когда его действия заканчиваются, наступает четвертый этап, который называется прарабха карма. Гет тир уль досад дурт хуйша тихлтык прарабха. То есть результат его желания, прошедший все эти ступени. Энэ нь бол дөрвөн үе шатыг дамжсан түүний үйлийнх нь үр дүн. И все это движется во времени. Энэ бүхэн энэ дөрвөн үе шат цаг хугацаанд болдог. Кала чакра. Кала чакра гэж нэрлэдэг энэ цаг хугацааг. Знаете, да, в буддизме кала чакра. Это время. Все движется во времени. Буддизм бас тэгж ярьдаг. Старость, болезнь и смерть. Все наши поступки, все наши планы, вся наша карма движется в кала чакре во времени. Бидний бүх үйл амьдрал, төрөл, үхэл, өмхөл, ажил, үйлс бүх юм цаг хугацаанд үргэлжилдэг. Итак, сейчас, чтобы понять, как все действует, как действует закон кармы, мы с вами сожмем время в уме, чтобы увидеть, как быстро происходит эта карма. Ингээд энэ карма яаж үйлчлдэгийг харахын тулд бид энэ цаг хугацааг ингээд жижигсгээд ингээд багсгаад авч үзье. Я такой приведу пример простой. Би нэг энгийн жишээ та тий. Два человека ругались. Хоёр хүн муудалцжээ. И у одного человека возникло в процессе ругани желание дать пощёчину. Нэг нь хэрэлдэх явцтай нөгөөдөө алгадмаар санагдаж гин хүсэл төрж гин алгадах. У него появилось желание ударить. Он начинает делать план, какой рукой ударить, по какой щеке. Тэр төлөвлөгөө зохион. Маш хурдан. Маш хурдан хугацаанд ямар гараараа аль газрын зөхөхөө гэж бодно. Он еще может отказаться от этого желания, он может сказать: "Нет, плохое желание, не буду делать". Гэхдээ тэр энэ хүсэл, энэ төлөвлөгөөнөөс татгалзаж болно. Или может отказаться от плана: "Нет, сегодня не буду бить". Чи өнөөдөр боли. Яг одоо боли гэж татгалзаж болно. Еще можно не совершить действие. Өөрөлдөл үйл хийж үйлээс татгалзаж болно. Үйлээ хийхгүй байж болно. Но мы с вами сжали время. Все быстро, time быстро происходит. Появилось желание дать пощечину. Человек думает: так, с правой руки сейчас ударю вот сюда. Гэвч бид нар маш хурдан болж байгаа гэж төсөөлж байгаа учир. Теперь он ударяет. Размахивается действие само. Третья фаза. Холанука. Бьет. Ингээд гурав дахь үе шат болоод тэр хүн он доволен, я ударил. Появилось желание, плохой человек, я его ударил. Теперь прарабха, плод, что же произойдет? Тэгээ тэр хүн сэтгэл ханамжтай байна, ягаад гэвэл хүсэл төрсөн, хүслээ биелүүлсэн. Тэгээ үр дүн нь юу болох вэ? Мы с вами сжали время. Этот человек выходит из комнаты, ударил того человека, выходит. Ингээд тэр хүн тэр хүнийг алгадаад өрөөнөөс гарлаа. Бид нар цаг хугацааг ингээд жижиг ингээд тавчиж үзсэн, одоо багасгаж үзсэн байгаа их хурдан хурдвчилж. Перед ним стоит человек, он натыкается на человека. Нэг хүнтэй дайрлтна. И человек бьет его по лицу. Тэгээ тэр хүн өөрийн алгатна. Он говорит: за что? Яла гэж тэгж байгаа юм бэ гэдэг тэр эхэлж алгатсан хүн хэлнэ. Это мы все во времени сжали. Ингээд энийг бүх цаг хугацааны төр хурдан хугацаанд. Яагаад тэр хүн алгадуулсан бэ гэж бодож байна та нар? Ему вернулся то, что он делал. Это закон кармы. То, что мы делаем, нам возвращается. Но если мы растянем во времени, то есть сделаем время как обычно, как сейчас мы воспринимаем, то эти процессы будут, три ступени будут быстрые, а плод будет потом. А гэхдээ бид нар хугацаа цаг хугацаагаа их хурдан байдлаар авч үзэж байгаа. Гэтэл өнөөдөр бол эхний гурван шат өөрөөр хүсэл төрлөө, төрөлгөө биелүүлэлээ, хэрэгжүүллээ. Энэ гурав бол хурдан болж өнгөрдөг боловч үр дүн нь маш их удаан хугацааны дараа маш их сүүлд нь хожуу болдог юм шүү үр дүн. А бид нар сая авч үзэхдээ бол хурдан болдог гэж авч үзлээ. Таким образом каждому возвращаются его поступки, но со временем. Ийм байдлаар хүн болгонд хийсэн үйлчлэх нь хариу үйл. Никто ничего не получает просто так. Харин үл хэсэг хугацаа өнгөрсөн дараа, маш урт хугацаа өнгөрсөн дараа ч гэж магадгүй эргэж ирдэг хинч гэв гинт хаанаас ямар нэгэн байдлаар юмд өртдөггүй. В науке, в физике это называется закон сохранения энергии действия. Физикт энэ бол үлийн энерги хадгалагдах хууль гэж нэрлэгддэг. Это закон. Энэ хууль. Ученые знают его. Эрдэмтэд үлийн талаар мэддэг. Но они не совсем хорошо понимают, как он в поступках отражается. Гэвч энэ яг хүний үйлдэл дээр яаж илэрдгийг эрдэмтэд мэддэггүй, сайн мэддэггүй. То есть закон сохранения любого поступка. Мы делаем поступок, проходит время, и мы получаем то же самое, что мы сделали по отношению к другому. Өөрөөр хэлбэл, альва үйлдэлийн хадгалагдах хууль гэж хэлж болно. Мысль, она трансформируется. Есть энергия мысли, называется ману-шакти, энергия мысли. Хүний одоо бодол санаа ч гэсэн бас тэгж болно. Бодол санаа бас энергитэй. Түүнийг тэгж нэрлэдэг. Энергия мысли появляется от энергии души. Бодол санааны энерги нь эрчим хүч нь сэтгэлийн эрчим хүчээс үүддэг. Итак, эта энергия души, мысли трансформируется в энергию деятельности. Действие какое? Тэгэхээр тэр нь үүлийн эрчим хүч болж хувирдаг. И действие начинает порождать цепную реакцию. Ингээд тэр үйл нь холбоос, үйлийн холбоосыг бий болгодог чаашаа. Делает круг. Тойрог хийн. И возвращается нам. Тэгэхэд биднэрт эргэж ирдэг. Если вы поговорите с любым физиком или математиком, он вам это подтвердит. Та нар ямар ч математикч, физикч хүнтэй энэ талаар ярих юм бол үнэн зөв гэж хэлнэ. Если бы сейчас здесь была доска, энэ самбар байсан бол вам математически описать закон кармы. Би танарт математикийн талаас нь энэ карми хуулийг зурж үзүүлж чадах байсан. И люди ученые поняли бы, что закон кармы это закон, он существует и он действует. Эрдэмтэн хүмүүс энэ бол үнэхээр хууль муу юм байна, үйлчлэлт юм байна гэж итгэх байсан. Единственное, что их может сбить с толку, это время. Тэднийг гайхшралд оруулах нэгэн зүйл бол зөвхөн цаг хугацаа юм. Вы понимаете, да? Мы думаем, я в этой жизни не делал этого, почему со мной это случилось? Хөрөглөл би энэ амьдралдаа ийм үйл хийгээгүй байхад яагаад надтай ийм зүйл тохиолдлоо гэж та нар бодож болно? Только в этом фокус кармы. Кармагийн илб, кармагийн хуурмаг байдал энд л байгаа юм. Итак, наши поступки возвращаются к нам с течением времени. Ингээд бидний үйл тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа л биднэрт эргэж ирдэг. И существует разное время для разных поступков. И ведическое знание, наука объясняет, за какие поступки, какое время надо ждать. Ингээд ведийн сургаалаар болвол ямар үйлийг ямар цаг хугацаанд хийдэг вэ гэсэн талаар тодорхой дурдсан байдаг. Я не буду перечислять все поступки примерно, перечислю примерно поступки. Ты бүгдийг дурдж чадахгүй зарим нэг юм жишээ болгон хэлээ. Если человек убил человека, хэрэм хин нэг нь нөгөө хүнийг алсан бол и не получил наказание в этой жизни, энэ амьдралдаа шийтгэл амсаагүй бол он будет убит в следующей. Тэр дараа төрөлдөө өөр халуулна. При похожих обстоятельствах. Яг төстэй нөхцөл байдалд. И поскольку он сам убил ни за что человека, как бы ему кажется, тэр хүнийг одоо тийм хүнддэг шалтгаангүйгээр алсан учраас в следующей жизни он также будет думать, что меня убивают ни за что. Тэр дараагийн амьдралдаа ч гэсэн намайг хүндэтгэх шалтгаангүй аллаа гэж бодох бол. Чтобы полностью испытать психологический стресс этого состояния, этого факта. Энэ байдлыг бүрэн гүйцэд таньж мэдрэхийн тулд өөр дөр нь бас яг тэр байдал нэрнэ. Өөрө трийг бас яг мэдрэм. И так далее. И все поступки, они движутся во времени. Ингээд бүх хүний үйл цаг хугацаа орчилд эргэлдэж байдаг. Если вы о ком-то плохо думаете, та нар хин нэгний талаар муу юм бодож байвал, то вы обязательно попадете в ситуацию, когда о вас будут думать так же. Та нарын тухай хин нэг ингэж муугаар бодох тийм байдал заавалч гоорно. Если вы над кем-то надсмехаетесь, та нар хин нэгнийг доглож байвал, то также будут надсмехаться над вами. Та нарыг бас доглож болно. Вы можете видеть реакцию человека, которому вы причиняете боль. Вам будет причина точно такая же боль. Та хин нэгэнд полностью одинаково. Хин нэгнийг гомдоож эвгүй байдалд орж байгаа, тэр орж байгаа эвгүй байдлыг та өөрөө ч гэсэн мэдрэх болно дараа нь. То есть если рассчитать в цифрах, то полностью будет та же самая цифра вы получите. Ту же самую цифру. Өөрөөр хэлбэл та 100% тэр хүнийг эвгүй байдалд оруулсан бол эргээд 100% гэсэн өөрөө бас эвгүй байдалд орно. Эмоционально, психологически и физически. Сэтгэл санааны байдлаар, бие биелдрийн байдлаар, оюун ухааны байдлаар ч гэсэн энийг бүгд бүрэн гүйцэд мэдэрнэ. Четвертый этот удар – это нравственный удар. Дөрөвдөх цохилт нь бол ёсвртууны цохилт. То есть каждый человек испытает 4 фазы этого поступка. Тэгэд хүн болгон үйлийнхээ 4 үе шатыг мэдрэх болно. Итак, карма, реакции, можно останавливать или их нейтрализовывать. Ингээд сводить к минимуму или убирать вообще. Ингээд энэ карма холбоосуудыг эсвэл огт зогсоож болно, эсвэл одоо сармгжуулж болдог. Итак, существует, если вы помните, я объяснял тройственные страдания, это как бы тройственные реакции, которые приносят карму. Ингээд би урд нь ярьж байсан 3 төрлийн зовлон гэж байдаг кармагаас үүдсэн. Это карма, которая приходит в ум и в тело. Хүний оюун ухаан биед кармагаас ирж байгаа зовлон. Карма, которую нам дают другие живые существа. Бусад амьд амьтсаас биднэрт учруулж байгаа зовлон. И карма, которую силы природы нам устраивают. Байгалийн хүчнээс биднэрт учруулж байгаа зовлон. И человек при определенной практике может нейтрализовывать карму. Хүн тодорхой арга зүйг эзэмшиж энэ кармага сармгжуулж болно. Какие? Допустим, человек убил кого-то, и в следующей жизни он по карме должен быть убит. Жишээлбэл, яаж тэх вэ? Энэ амьдралдаа нэг хүнийг аллаа, дараагийн амьдралдаа түн өөр алуулна. Яг карма гараа болвол. Но он, когда ждет, он не знает о том, что он будет убит, поскольку никто не помнит свою карму. Почему человек не помнит свою карму? Потому что память – это тоже следствие кармы. Гэхдээ тэр дараагийн төрөлтөө байгаа тэр хүн бол өөрөө алуулхаа мэдхгүй, ягаад гэвэл карма мэддэггүй. Ягаад карма мэддэггүй юм бэ гэвэл хүний ой ухаан чинь бас кармаас шалтгаалдаг юм. Человек, если очистится, он может вспомнить свою прошлую жизнь. Хэрэв хүн ариусгах юм бол карма санаж болно. И в соответствии со степенью очищения он может помнить больше или более детально свою прошлую жизнь. Ингээд өөрийнхөө өнгөрсөн амьдрал түүний зарим нэгэн хэсгийг улам бүр тодруулж санаж болно. Век Кали, каждый ребенок приблизительно до 5 лет помнит свои прошлые 2-3 жизни. Кали югад, одоо бид нарийн амьдарч байгаа цаг үед 5 хүртэлх насны хүүхэд болон урддах 2-3 төрлөө санаж байдаг. И современные люди не знают об этом, поэтому думают, что дети, они обманывают или шутят. Тийм болохоор орчин үеийн бид нар бол хүүхдүүдийг худлаа ярьж байна, тоглоом хийж байна гэж боддог. Многие дети себя изображают собачку, кошку, корову. Зарим мальчик может говорить: я девочка. Зарим хүүхэд би бол өхөр юм, нохоо юм гэж өхөр нохоо шиг дуугарч болно. Зарим эрэгтэй хүүхэд бол би охин юм гэж ярьж болно. Родители думают, что они шутят. Эцэгхэн тэр нь зүгээр тоглоом хийж байгаа гэж боддог, тоглож байгаа гэж боддог. Дети не играют и не шутят никогда, они не знают, что это такое. Хүүхдүүд бол хизээч тоглодоггүй, хизээч тохуурхдаггүй. Тэд нар тийм юм юу байдгийг мэддэггүй. И сейчас ученые и психологи изучили этот феномен, и они доказали тоже, что дети никогда не шутят и никогда не играют. Они так живут. Үүнийг эрдэмтэд бас нотолсон. Хүүхдүүд хизээч тоглодоггүй, хизээч. Но взрослые люди думают, что они шутят и играют. Том хүмүүс бол тэгж бодсон хэврэл байдаг. Как говорят, балуются. Зүгээр тоглоом тоглож байна. Зүгээр л сахилга гутж байна. Итак, человек не знает о том, что он должен будет быть убит в силу кармы. Память его отключена. Ингээд нөгөө урдны ярьжсэн хүн байна бол өөрөө алуулхаа мэдчихгүй байгаа. Иногда меня спрашивают, почему человек не помнит свою прошлую жизнь? Надаас заримдаа асуудаг, хүн яагаад урддах амьдралаа сандгүй бэ? Тогда я задаю этому человеку такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что ты делал в 1987 году во вторник, в 3 часа дня? Какого числа? Неважно. В 1987 году, в ноябре, во вторник, 5 ноября, в 3 часа дня. Тэгвэл би өөрөөс нэг часа утга. 1987 оны 12 сарын 2 дахь өдөр 3 цагт юу хийжсэн санадгүй. Он даже эту не помнит. Гэтэл тэр бол ийм ойрхон зүйлж санадгүй шүү дээ. Вы представляете, как человек, какая карма плохая. Он даже не помнит в этой жизни ничего. И задает вопрос, почему я не помню прошлую жизнь. Такой сильной кармической деградации. Карма солчим, торотл торсмахай. Очень греховные поступки человек совершает. Маших нугли сочи. Обманывает, неправильно распоряжается половой потенцией, неправильно финансовую деятельность ведет, неправильно общается. И все это суммируется, и определенные энергетические каналы, есть такие энергетические колеса, называются чакры, они останавливаются постепенно, и человек теряет память. Хун хутла хилдаг, билгийн буруу амьдралаар амьдардаг. Ер нь их олон янзын нүгэл хийхээр хүнд байдаг тодорхой эрчим хүчний судлууд ингээд хаагддаг. Тийм учир хүн юм санахаа болдог. Неправильно питается. Энэ одоо энэ бүгд нүгэл дүүлүүд нь ингэж режим нийлээд тэр судлыг хаагддаг. Одоо буруу хооллох ч юм уу те. И все это влияет на его тонкую структуру. И память относится к тонкой структуре. Интеллект и память – это тонкая структура. Ингээд хүний тэр оюун ухаан гэд санамж гэдэг чинь маш нарийн эдээс хийгдсэн байдаг учраас тэрийг гэмтээдэг. Итак, такой человек может посчастливиться ему встретиться с каким-то учителем, который знает эти вещи. Ингээд тэр хүн азан дайруул энэ талаар түнд ярьж сургалж өгөх тийм багштай дайрлаж болно. И он может его научить, что нужно делать, чтобы избежать каких-то реакций. Ингээд тэр багш нь кармын холбоосоор түүнтэй юу тохиолдож болох вэ? Яаж энэс өөрийгөө авч гарах уу гэж зааж өгч магадгүй. И человек, если он верит в это, то есть поверит. Тэр багштай итгэвэл он может получить эту реакцию, но уже в виде плохого, дурного сна. Тэр кармынхаа үр дүнг одоо тийм нэг муу хар дарсан зүйд метр хүлээж авч болно. То есть он будет убит во сне. Хөрөлбөл зүүдэндээ алуулж гэнэ гэж зүүдэлж болно. И во сне полностью испытает, как наяву все. Тэгэд яг зүүдэлж байхдаа яг бодтойгоор өөрөө алуулж байгаа метр бүгдийг метрч болно. Но когда он проснется, все будет в порядке. Тэгэд сэрээд ирэхэр бүх юм зөв зөвөр. То есть он, этот поступок, своими благочестивыми действиями, это вот, допустим, вы знаете, да, жертвует монахам, да, жертвует деньги, дают, совершает какие-то добрые поступки. Все, что он делает бескорыстно, оно сжигает его карму. Ямар ч ардаа бодолгүй, ямар ч давхар ашиггүй хийсэн үйлдэл болгон чинь одоо өглөг өгөх ч юм уу. Одоо ямар нэгэн буян төгс хийх тэр бүгд чинь нийлээд энэ карма гэж чинь саармагч болж байгаа юм. То есть любые поступки, которые человек делает просто не за деньги, а просто чтобы сделать кому-то добро. Яг тэр мөнгөний төлөөс биш, зүгээр л хүнд туслах гэсэн сэтгэлийн үүднээс зүгээр л хүнд ямар нэгэн буян хийж байгаа тэр бүх үйлдэлүүд чинь количество этих поступков сжигают плохую карму. И тэр үйлдэлүүдийн тоо олон байгдсан карма гэж чинь устгаж аль болохоор баг болгодог. Есть более эффективные способы, как даже плохой сон можно убрать. Даже не будет плохого сна, вообще не будет. Тэгээд немножко в уме какой-то вдруг какая-то тревога появится и все. И кончится. Через несколько секунд кончится. Тэгээд энийг устгах юм уу, сармжуулах бүр улам илүү үр дүнтэй арга байдаг. Өөрөөр та тэгж муухаар зүудлэхгүй, нэг минут зүгээр дотор чинь эвгүй болоод та нэг жоох айн. Тэгэл болоо. Тэгэл тэр кармын нөлөө чинь дуусаа. Тийм арга байна. Вот почему всем людям рекомендуют заниматься благотворительностью. Тийм учраас каждая религия, каждое знание хочет, чтобы человек делал что-то благотворительное, бескорыстно. Тийм болохоор шашин болгон хүнийг өглөг гэж дандаа сургадаг. Өглөг. Веды говорят о том, что когда человек дает деньги кому-то, монаху или нищему, или какому-то другу, чтобы помочь. Ведэд бол хэн нэгэн хүн ямар нэг лам хүн юм уу, ямар нэг ядуу хүн юм уу, эсвэл ямар нэг найзтай мөнгө өгвөл то с этими деньгами он отдает часть кармы. Тэр мөнгөтэйгөө цуг өөрийнхөө кармын талыг өгч юм гэж бичсэн байдаг. Поэтому в шаманизме тийм болохоор одоо бөөм өргөлт чтобы вылечить человека, иногда шаман брал деньги у этого человека и делал определенные заклинания. Тэр ямар нэгэн өвчтэй хүн бөөдөр ирээд мөнгө өгдөг. Тэгээд тэр хүнийг эдгээдэг байсан. Тэр мөнгөнийх нь хариуд, өөрөөр хэлбэл кармынх нь талыг авдаг. И часть греховной деятельности этого человека, который к нему обратился, переходила в эти деньги. Тэр определённый вид тонкой энергии. Тэр нүгэлт үүлийнх нь зарим хэсэг нь им нимкен хэлбэртэ энэ эрчим хүч болгож болж тэр мөнгөд нь шингэж тэр бүү дээр очдог. Бүү гардаг тэрийн. Эти деньги вложили на открытом месте. Тэгэд ил газар тавьдаг мөнгө нь. Если человек видит деньги, кто-то положил, он не должен брать, потому что это не его деньги. Кто-то положил. Но это вложил шаман, чтобы вор, который увидит, он возьмет. Ингээд тэр тавьсан мөнгийг бол хин чавах усгүй. А хулгайч бол авна. Авч магадгүй. Таким образом, вор думает, что он взял, ему повезло. Гэтэл тэгээ хулгайч аваад би бол одоо аттаа байна гэж бодож байна. Деньгами взял карму того человека. Гэтэл үүндээ тэр мөнгөтэй чиг тэр муу хүний кармыг бас авч байгаа юм. Теперь он будет страдать. Тэгээ тэр хулгайч одоо зовж эхэлнэ. Но он радует, он не знает. Гэтэл тэр бол мэдхгүй баярлаад байгаа мөнгө олсон. Также с вещами можно отдать карму. Үүнтэй адилхан өөрийнхөө ямар нэгэн эд зүйлс тэгээ кармага бас өгч болно. Положить, чтобы кто-то украл. Чтобы тот, кто украл, был наказан таким образом. Өөр хэлбэрний газар тавилаа гэхэд нэг нь хулгална, а тэр хулгаалсан хүн нь бол сүлд нь шитэгдэнэ. Карма энэ бас авч чаан, тэгээ эд зүйлстэй цог. Это считалось очень суровым наказанием. Энэ бол маш хатуу хүнд шийтгэлгээ тооцогдож байсан. Поэтому настоящие монахи этого не делали. Тийм болохоор жинхэнэ лам нар бол ийм зүйл хийж шийтгэхгүй байсан. Монахи старались дать знания и вору, и тому человеку. Лам нар бол тэр хулгайч, тэр өвчтэй хүн ер нь бүгдэд мэдлэг ухаан хайрлахыг хичээдэг байсан. Иногда монах обращался к воинам. Заримдаа лам дайчин цэрэг эрс танддаг. Чтобы вор был очищен, нужно было отрубить ему руку. Тэр хулгайчийг ариусгахын тулд кармаг нь автсан учраас ариусгахын тулд гарын тайрах хэрэгтэй. Таким образом, человек в этой жизни получал наказание, в следующий раз он за это не страдал. Ингээд тэр хүн шийтгэлээ автсан учраас дахиж шийтгэхдэхгүй. Поэтому наказание является определенным искуплением кармы. Өөрөөр хэлбэл шийтгэл амсч гин гэдэг нь кармага одоо. И для любого человека важно получить реакции сейчас. Кармага хөнгөрүүлж гин гэсэн үг. Тийм болохоор ялва үйлдэлийнхаа хариуг үрийг одоо хамсах нь маш чухал байдаг. Но еще лучше их уничтожить. А бүр устгахчвал бүр сайн. Итак, я думаю, вы примерно поняли, как действует закон кармы. Я бы мог дольше много говорить, объяснять еще другие вещи. Сейчас мы перейдем к теме астрономии. Ингээд та нар ерөнхийд нь ойлгосон байх гэж найдаж байна. Одоо энэ астрономийн сэдвээр орё. Өнөөдрийнхээ лекцийн сэдвээрт. Итак, я начну с того, что наша Вселенная, если вы помните, существует 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Ингээд та нар санаж байгаа бол манай эртнес дэлхийн 331 триллион 400 хэдэн сая жил оршин тогтнож байгаа. Внутренний диаметр нашей Вселенной 4 миллиарда километров. Манай ертөнцийн доторх диаметр нь 4 миллиарда километров. 4 миллиард километр диаметр нь. И существует два писания. Одно называется Сиддханта Широмани и Сиддханта Сурья Сиддханта. Эти произведения описывают строение Вселенной под разным углом видения. Гэт хоёр цохол байдаг энэ багшийн дурдсан. Эдгээр нь ертөнцийн дэлхийн бүтцийг хоёр өөр байр сууриас авч үзэж бичсэн байдаг. Вся материальная природа выглядит для очищенного человека с позиции 64 измерений времени и пространства. Энэ ертөнцийн дэлхийн ариуссан хүний нүдээр харуул 64 орон зай цаг хугацаа хэмжээст харагддаг. Мы с вами видим с позиции 3 измерений времени и 3 измерений пространства. Бид нар бол зөвхөн 3 хэмжээст олж харддаг. Такие наши глаза, такие наши уши и такой наш ум. Так бидний нүд хамар. В прошлую эпоху мы видели 30 измерений. Урд үйдэ бид нар бол 30 хэмжээст олж харж байсан. В прошлую эпоху мы видели 300 измерений. Тэрнээс өмнө бол 300 хэмжээст харж байсан. 64, если вы помните, я говорю, 64 делится на половинчатые доли. И так получается в два раза больше. И каждая половинка еще на половинке. И каждая часть еще на половинке. И так получается огромное количество, несколько тысяч измерений времени и пространства. В 10 раз меньше ухудшается их видение, способность мыслить, слышать и как бы размышлять. Гэтэл ингээд үе өнгөрөх тусам хүний чадвар бол 10 дахин одоо харах, үзэх, мэдэх, бодох чадвар 10 дахин муцсаар ирсэн. Может быть, кто-то когда-то из вас слышал, что древние говорили, что земля плоская? Ирт үед хүмүүс дэлхий бол хавтгай юм а гэж ярьжсэн нэг танаар сонссон уу? Тысячу лет назад. Мянган жилийн өмнө до одного на земле знали, что земля плоская. Мянган жилийн өмнө дэлхий дээрх бүх хүн дэлхий бол хавтгай юм а гэж яг мэдчихсэн. 500 лет назад все точно знали, что Луна дальше от Земли, чем Солнце. 500 жилийн өмнө бол сар бол дэлхийгээс нарнаас илүү хол юм а гэж мэддэг байсан. Сегодня не знают ни того, ни другого. Гэтэл аль-альнийн өнөөдөр хинч мэдэхгүй. Все думают, Земля круглая, маленькая, и Солнце дальше Луны. Өнөөдөр бол дэлхий бол бүрэнхий. И для этого времени это правильно. Нар бол сарнаас хол байдаг. Потому что с таким видением больше никак нельзя видеть. И никак нельзя чувствовать. Гэтэл өнөөдөр бол энэ бол зөв юм яг бол бидний чадвар боломжлоросо тэр. Но это не означает, что это правильное видение. Гэлээ гэхдээ энэ бол зөв биш. То есть мы видим искаженно, неправильно, в силу своей кармы. Биднэр юм гажуудулж олж харж байна. Карман тийм учир. Чтобы рассмотреть атом углерода, нужно 18 измерений. Углерод буюу устрагчийн атомыг олж харахын тулд 18 хэмжээс хэрэгтэй. И через компьютер нашли атом углерода, потому что в компьютере можно 18 измерений спроецировать. Энийг зөвхөн компьютерт л харсан. 18 хэмжээсийг бий болгоод. Как было доказано, что мир имеет многомерность? Ингээд ертөнц бол олон хэмжээстэй юм а гэдгийг баталсан юм. Но люди этого не видят и не воспринимают. Хүмүүс энийг хардаггүй, хүлээж авдаггүй. То есть существует больше земли, больше воды, существует больше живых существ, которых мы не воспринимаем и не видим. Өөрөөр хэлбэл, одоо бидний олж харж байгаа, мэдэрч байгаагаас илүү их газар нутаг, илүү их өөр амьд амьтас, ер нь өөр илүү их зүйл байдгийг бид нар мэдэрдэг үү? Мэддэг үү? Нашумевшие Шамбала. Жишээ нь бол Шамбалын орон байна. Шамбала реально существующая. Бодитогоор оршдог орон. Существуют реально огромные города с миллиардом населения. Прямо здесь, на Земле, который ни один человек нашего восприятия не видит. Яг энэ дэлхий дээр миллиард гаруй хүнтэй том хотууд байдаг. Существует очень много горных массивов, морей. Маш том уул нуруунууд, маш том... Очень много земли, которую мы не видим. Тэнгэс далай, газар нутаг байдаг, бид нар олж харддаггүй. Наша земля очень огромная. Манай дэлхий бол их агуу том юм. И она называется, даже в буддизме это сохранено, Пхумандала. На санскрите она называется Пхумандала. Пхумандала, гэж нэрлэгддэг манай дэлхийг. Наша земля с протяженностью с севера на юг 4 миллиарда километров. Өмнө зүгээс хойд зүг хүртэл 4 миллиард километр урт. Но мы с вами по современной науке воспринимаем ее круглой и маленькой. Гэтэл орчин үеийн земли мы воспринимаем 42 тысячи километров, радиус 6400. Гэтэл бид орчин үеийн шинжилгээ ухааны үднэс бол дэлхий бол жижигхэн бөөрнгөө тэгээд одоо то есть наше познание о земле практически ничтожно. Одоо төрөний хилжсэн тооноос хэд дахин багаар мэддэг. Бид нар өөрөөр хэлбэл ертөнцийн энэ дэлхийн хадлаар одоо их өчнөөх мэдлэгтэй. Диаметр земного шара мы знаем по науке 12800 километров. Манай энэ бөмбөрцгийн диаметр нь 12800. Но на самом деле километр. С юга на север 4 миллиарда. Гэтэл үндэ бол хойноос өмнө хүртэл 4 миллиард километр. Энэ бүгд дэлхийн мөн. Мы с вами живем на части земли, этот остров, на санскрите называется Двипа, остров. Бид нар үнэн хэрэгтэй. На острове нашей земли, большой, огромной земли. Бид нар энэ агуу том дэлхийнхээ нэгэн арал дээр амьдардаг, Двипа гэд нэрлэдэг. Этот остров называется Джамбу. Джамбу. Джамбу, в буддийских сутрах можно увидеть это. название. Джангу. Буддизм для них. Замп, замп, чертик. Замп, замбудин. Поскольку тибетцы перевели это на тибетский язык тоже, и буддизм. Джангу-двипа. Это огромный такой остров. 800 тысяч квадратных миль. Замп тивен маш том аралим, 800 мянган квадрат миль. Мы с вами живем на острове, который 800 тысяч квадратных миль. Но мы с вами видим его как 42 тысячи километров. Представляете, сколько мы вообще не видим? Учно их бид нар харахгүй байгааг та нар ойлгож байна. 100 тысяч километров земли мы даже не знаем о том, что она существует и никуда лететь не надо. Өөр хаашаад нисэж ирэхгүй бид нар энэ хажууд чинь ийм их маш их газар нутаг байгааг мэддэггүй харахгүй байна. Джамбо-Двипу, этот остров, на котором мы живем, разделен на 9 областей, где проживают цивилизации. То есть здесь, на нашем острове, живут рядом 9 цивилизаций. Ингээд энэ замбо-твипдэр бид нартаа нэгэн зэрэгцээгээр бид нар өөрснөө ч багтаад нийтдээ 9 иргэншил амьдардаг. Мы с вами живем на кусочке, который называется Харата-Варша. Бид нар түүний нэг хэсэг дээр амьдардаг. Ийм нэртэй. Рядом с нами еще 8 цивилизаций. Бид нарт зэрэгцээгээр 8 иргэншил оршиж байна. В частности, Шамбала находится на Харата-Варше. Это не другая Варша. Шамбала даже находится на нашей Варше, и мы ее простые люди ее не видят. Шамбалын орн бол бид нарын дунд байдаг. Площадь каждой Варши 116 квадратных километров. 116 тысяч квадратных километров. Энэ иргэншил болгоных нь эзэлж байгаа орн зай нь 116,000 квадратный километр. Еще прошу километр. Помнить, что мы с вами воспринимаем 42 тысячи. Бид нар түн 42-ыг нийтэд нь 42,000 гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Значит, то место, в котором мы с вами проживаем, мы даже не знаем это место, не говоря уже весь остров. Еще 8 областей, огромных областей также, 116 тысяч квадратных километров заселены цивилизацией. Тем более, бид нар маш их зүйл мэдэхгүй байна. Маш их орон зай, газар нутаг, иргэншлүүдийг. И существуют места, через которые можно попасть в эти варши. Ингээд тэр иргэншлүүд рүү хурч очих тодорхой газрууд байдаг. И они есть в каждой стране. Тэр бол орон бүрт байдаг. Монголия, Россия, в Америке, во Франции, где угодно, в Китае. Бүх газар, бүх оронд. И все эти места описаны в ведической литературе. Энэ талаар ведийн сургаалд бичсэн байдаг. Есть области, в которые могут войти люди, которые подготовлены, определенные звуковые вибрации, они карма у них другая немножко, они очищены, они могут пройти туда и зайти в другую вашу. Ингээд тэр газар одоо үүдэр ордог. Гэхдээ бол тодорхой бэлтгэгдсэн хүмүүс орвол тэр нөгөө иргэншил төрч болно. Энэ бол ямар хүмүүс байх вэ гэвэл карма одоо гайгүй те нөлөөл багта маш их те мэдрэхүүн чадвар ихтэй ер нь нэг тусгай хүмүүс байдаг. Так же, как в христианских манускриптах описывается Шамбала. Христос честный нам цехол бас Шамбалын тухай бичсэн байдаг. Зарим христосчуд Шамбалын оронд очиж байсан, харж байсан тэрийг. До сих пор некоторые ламы очень посвященные и очень чистые ходят в Шамбалу и общаются с ним. Одоо цагт зарим нэгэн маш их том лам нар Шамбалын оронд очдог. Тэнд байгаа эрдэмтэн мэрэгдтэй харьцдаг. Но обычный человек, он даже ее не видит. Если ингийн хүн бол Шамбалын оронг олж хардаг ч юу ч байхгүй юм шиг байдаг. Там не с кем разговаривать. Хинтэй ярих бай. Иногда определенный вид пространства раскрывается, то есть есть живые существа, люди, которые могут искажать эфир и свет. Заримдаа тэр иргэншил, тэр газар, харагддаг газар нутгийн зарим нэг хэсэг нь бид нарт харагдаж болно. И иногда путешественник видит огромный город, наполненный людьми. Ингээд зарим нэгэн аялагчид маш их олон хүн амтай том хотыг, хотын хэсгийг ямар нэгэн эрдэмтэн олж хардаг. Который путешествует где-нибудь в Гималаях или в Тибете. Төвдөд юм уу, Гималаи ууланд аялж байгаа тийм эрдэмтэн бүү заримдаа олж хардаг. Приводит туда других людей, но даже нету ни города, и тех гор нету. Тэгэд бусд хүмүүсийг дагуулж ирээд би ийм хот нээлээ гэхэд тэнд юу ч байдаггүй. И все думают, что он сумасшедший. Тэгэд солиотой хүн гэж боддог. Но он не сумасшедший. Он видел. Тэр бол үнэн харсан тэрийг. Просто разрешено было показать только ему. Зөвхөн түүнд л харуулах зөвшөөрөлтэй байсан учраас харуулсан. Такова его личная карма. Тэр хүн тийм карматай байсан. Поэтому для него это открылось. Другой рядом человек, даже отец, мать, дочь, кто будет стоять, лучший друг, если у него карма другая, он не видит. Өөр кармата хин ч байсан тэрийг олж харахгүй. Он не может это трогать, для него там ничего нет. Мэдэрч чадахгүй. Итак, мы живем с вами на этом острове Джамбудвипа, на Бхаратаварше. И мы с вами отделены от основной части населения Бхаратаварши 42 тысячами километров. И ведическая литература говорит, что в Кали-Югу это самые греховные люди отделены. Ингээд бид нар энэ замбутивдэр амьдарч байгаа. Яг ингээд хамгийн нүгэлттэй хүмүүс болох бид нарыг бусад иргэншлүүдээс 42 мянган километрээр ингээд алслагдаж хязгаарлалсан байдаг. Бид нарыг ингээд тусгаарлалсан байдаг. Для них создано определенное вибрационное поле. Бид нар тохируулж тодорхой тийм вибрации. Звуковые вибрации. Дальгоны тийм талбай үүсгэсэн байдаг. Если вы помните, в школе изучают, что наш глаз видит определенные вибрации. Наше ухо слышит определенные вибрации. Наш нос чувствует запах, это определенные вибрации. Вкус это вибрации. Все вибрации. Бид нар 10 жилийн физик хичээлдэр заалгаж байсан. Бид нарын нүд, хамар, бид нарын чих бүгд сонсголт тодорхой хэмжээнд их тэр дальгоны хүлээж авч мэдэрдэг. И все предметы в этом вибрационном статусе, в котором мы живем в мире, они имеют твердую, жидкую, газообразную природу. Но только в нашем вибрационном поле. Если мы создадим другой вибрационный фон, то жидкое станет газом, газ станет твердым и так далее. То есть все поменяется. А хэрвээ тэр дальгоныхоо талбайг өөрчлөх юм бол тэр шингэн хатуу болж, хатуу дахи болж болно, хуурч болно, бүх юм өөрчлөгдөж болно. Итак, мы с вами не воспринимаем что-то только потому, что это не наша вибрационная зона. Тиймээс биднэрийн дальгоны талбайгаас ангид зүйлийг хүлээж авч чаддаггүй. Поэтому при помощи звуков и определенной йоги. Тийм болохоор зарим нэгэн дуу чимээ, зарим нэгэн йогийн дасгалын тусламжтайгаар. Вот ламы могут это делать, йоги могут это делать. Ламы очень продвинутые. Ламы хумус, йог хумус, и не кричать. Они могут попадать туда, изменить свою вибрацию и зайти туда и общаться с этим миром. Орхо дальгоныг өөрчилж, тэр өөр газар руу нэвтрэн орч чадна, тэр хүмүүстэй харьцаж чадна. И в том мире все точно такие же, как мы, такие же плотные. Тэр ертөнцид бол амьдарч байгаа хүмүүс нь бүгд биднэртэй адилхан. И пока вы держите этот вибрационный фон, вы сможете общаться. Когда вы его возвращаете в свой вибрационный, вы сразу оказываетесь здесь. Ингээд тэр дальгоныхо талбайг өөрчилсөн хэлбэр тэндэ хадгалж чадах юм бол тэр хүмүүстэй харьцаж чадна. Хуучи хэвэндээ оруулах юм бол эргээд тэр гэс энэ байранд орно. Сейчас ученые открыли эти процессы вибрационных полей. Может быть, вы слышали, Эйнштейн, он создал электромагнитные поля, и многие предметы исчезли. Целый корабль, 2000 человек был крейсер, 2000 человек исчезли. Одоо эрдэмтэд шинээр судалгаа туршилт хийгээд одоо зарим нэгэн хөлөгтөн 2000 хүнтэй хөлөг онгоц ч юм уу тийм том зүйд зүйлсийг дальгоныг өөрчлөөд алга болгосч чаддаг болсон. И через 40 лет этот корабль нашли прямо в середине пустыни Сахара, а он этот эксперимент делал 40 лет назад в Америке. Энэ туршилтыг 40 жилийн өмнө Америкт хийсэн. Гэтэл 40 жилийн дараа тэр хөлөг онгоц хүмүүстэйгээ зүг Сахарын сүлийн яг дунд байж олдсон 40 жилийн дараа. Корабль был полностью новый, но команды не было. Ни одного человека не было. Хүн байгаагүй мэн, тэр юунд байсан юм. Зөвхөн хөлөг нь шившинэрээ. До сих пор ученые очень много информации получают, что в разных странах появляются моряки в форме американского флота 40 лет назад и пытаются с людьми что-то вступить в контакт, но прямо в воздухе растворяются. Ингээд эрдэмтэдэд маш олон янз бүрийн оронд гэв гэнэт ийм усан цэргийн хувцастай хүмүүс агаарас гэв гэнэт бий болоод бусдаа харьцахыг оролдож байгаа гэсэн мэдээлэл авсан. И ученые собрали всю информацию и пришли к выводу, что это команда с того корабля. Ингээд тэр нөгөө 40 жилийн өмнөх хөлөгний усан цэргүүд байна гэсэн дүгнэлтэнд төрсэн эрдэмтэд. Даже некоторым людям удалось их сфотографировать. Зарим нэгэн хүн тэр усан цэргийн хүмүүсийг зургийг авсан. И Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов сопоставляло эти фотографии с личными делами тех моряков, которые исчезли, и это были те моряки. И они никто не постарел. Они были такие же, в таком же возрасте, как 40 лет назад. Ингээд Америкийн тагнуулын албаныхан тэр зургийг авсан хүмүүсийн яг 40 жилийн өмнө алга болсон хүмүүсийн хувийн хэрэгт байсан зурагтай харьцуулж үзэхэд яг тэр чигээр байсан. 40 жилийн туршид тэд нар ерөөсө хөгшрөөгүй. Яг л 40 жилийн өмнө ямар байсан яг тэр чигээр байсан. Также если сейчас кого-то из нас поместить в другое вибрационное поле, мы по этому времени, то есть мы там будем жить год, но когда нас вернуть сюда, здесь может пройти несколько столетий или даже тысячелетий. Ингээд таныг адил бид нарын хин нэгний ч гэсэн хамаагүй тэр долгионы өөрчлөсөн тийм талбад оруулаад тэр өөр газар нэг жил болоход энд бол маш олон жил болно өнгөрсөн байна. В разных вибрационных полях время течет по-разному. Разные шкалы времени. Тийм бол долгион өөр-өөр тийм талбад цаг хугацаа өөр-өөрөөр байдаг. Вот почему многие великие мудрецы, которые живут в этих местах, когда они сюда приходят, им по этому исчислению им 10 тысяч лет, 100 тысяч лет. Но они там живут, ну, сколько, 5-10 лет. Тимис, тир... Это старение 5-10 лет, но здесь проходит больше времени. Дальгоны тир өөр дальгоны тир хуваардалтай талбайгаас ирсэн хүмүүс, үндэ бол тир газраа нэг 5-10 жилийн настай байдаг болж, яг бидний цаг хугацааны тооллоор бол 10,000 жилийн настай. Ялгаатай байдаг. Есть упоминание, как один мальчик встретился с одним человеком из Шамбалы, поговорил, и потом глубоким стариком с ним встретился. И он был удивлен, что он стал стариком, а тот вообще не изменился. Потому что время там течет по-другому. Будьте нэг судорж, нэгэн жаахан жаалху, Шамбалын орноос ирсэн нэгэн хүнтэй уулзсан, а дараад нь тэр жаалху өөрө хөшүүн хүн болоод дахиад тэр хүнтэйгээ уулзсад нөгөө хүн огт өөрчлөгдөөгүй байсан гэж бичсэн байдаг. Аномая, пранамая. Аномая, пранамая гэд таван төвшин ярьсан. Яананда. И в соответствии с тем сознанием, в котором находится общество, его отделяют, чтобы оно не причиняло беспокойства другим, кто выше. Ингээд тэр нийгмийнхаа хэрэгцээ шаардлагыг тохируулан тэр доод төвчны хүмүүсийг хязгаарладаг. Никто не хочет общаться с плохими. Мөн хүмүүстэй харьцах гэж хүсдэггүй. Если сейчас сюда зайдут бандиты и скажут: "Пойдём с нами". Я думаю, что здесь никто не согласится с меня. Энэ үрэнд одоо дээрэмчид орж ирээд бид нартай цуг явъя гэхэд хэн ч тэрнтэй хамт явахыг хүсэхгүй. Точно так же наш уровень сознания выглядит для тех людей. Они просто не хотят с нами общаться. Тийм болохоор бидний сэтгэхүүн төвшин тэр дээд сэтгэхүүн төвшинтэй хүмүүс яг тэгж санагдаж байгаа учраас бид нартай харьцахыг хүсэхгүй байгаа юм. Потому что мы не религиозны, жадны, завистливы, вожделения и так далее, эгоистичны. Бид нар бурхан шүтдэггүй, шуналтай, хүсэл тачаалтай амиа боддог. Тийм учраас бид нар бол их муу уусууд. И пока люди не очищаются, они с ними не хотят общаться. Тийм болохоор хүн ариусч гэгэрэгүүл бол түнтэй тэр уусууд харьцахыг хүсдэггүй. И это можно сразу чувствовать, кто какой человек. Хин ямар хүн бэ гэдгийг шууд мэдэрч болно. Можно сразу определить, какие мысли человек носит в голове, какие желания, какое у него сердце, что от него можно ожидать. Тэр хүн ямар бодол санаатай вэ, ямар зүрх сэтгэлтэй вэ, юу хүч санаж явдаг вэ гэж тодорхойлж болно. Итак, в Гималаях есть такое место, называется Калпаграмма. Гималай ууланд Калпаграмма гэдэг нэгэн газар байдаг. Там хранится генофонд нашей планеты, нашей Бхаратаварши. Этого куска, на котором мы с вами находимся. Яг бидний зөвхөн бидний амьдарч байгаа энэ хэсгийнхний да генин фонд тэнд хадгалагдсан байдаг. Генин фонд. Вы знаете, что такое генофонд? Утмын фонд. Это как бы самые качественные люди с хорошими качествами. Там маш это сам хүмүүс. Другое тело. Утмын фонд. Красивые, высокие, сильные, очень сердце хорошее, добрые, смелые, очень умные и так далее. Это ген. Та хүнээс сайнас сайн хадгалагдсан байдаг тэнд одоо маш сайхан бие хаата маш ухаалаг ер нь одоо хамгийн сайн хүмүүс. Яни сидят в одной пещере в этом Калпаграмме. И говорится, что там искажено пространство, и простой человек не может это видеть, эту пещеру. Но некоторые буддийские ламы и йоги, они ходят и поклоняются этому месту. Они видят это место, могут туда заходить. И там сидят в позе лотоса асана. Падмасана называется, поза лотоса. Ингээд тэр хүмүүс нэгэн агуу дотор байдаг. Яг юм одоо бурхны байрлалтаа одоо завилж сууж байдаг. А зарим одоо лам нар тэр газрыг олж хардаг, тэнд очдог, мөргөл хийдэг. Сидят два человека, два царевича. Хоёр хаан хүү сууж байдаг. Они сидят в позе медитации уже 7000 лет. Тэр хоёр энэ завилсан одоо бясалгал хийсэн байдлаар 7000 жил сууж байгаа. Они представители двух родословных нашей планеты. Один хранит генофонд Сурья Вамша. Это род бога Солнца. А нэг нь бол одоо нарны бурхны удмыг нарны бурхны удмын хүн тэрийг хадгалж байгаа. Второй царевич рядом с ним сидит, он хранит родословную Чандра Вамша. Это родословная бога Луны. А нөгөө тэн сарны бурхны удмыг хадгалж байгаа. Всегда два этих рода правят нашей планетой. Энэ хоёр удам манай дэлхийг, манай гаригийг удирдах ирсэн. Они ведические цари. Эдгээр нь бол ведийн хаанууд юм. И когда восстанавливается ведическая культура, они приходят обратно вниз и зачинают детей, которые будут очень образованы и от рождения будут владеть разными способностями и могут возглавить общество. Ингээд дэлхийн хүн төрөлхтний дунд ведийн соёл эргээд дэлгэрч эхлэхэд эдгээр хүмүүс нь доошо бууж ирж одоо үр удма түгэж эхэлдэг. Тэр үр удма нь маш их ухаалаг, эрдэмтэй, соёлтой, боловсралтой байж хүмүүсийг бусдыг удирддаг. И есть предсказание, когда они выйдут из медитации и дадут семя этим людям, чтобы они смогли правильно управляться и стать хорошей цивилизацией. Ингээд хизээ тэр хүмүүс бясалгалаа дуусаж гарч ирээд үр удма өгөх гэсэн талаар зүгнэж битсэн байдаг. Если вы помните, я рассказывал, что сейчас практически все варна санкара, то есть не имеют никаких хороших качеств почти. Биднэр хэлжсэн одоо ямар ч удмынхан бол сайн чанаргүй. Я сейчас вам расскажу, какие качества имеет человек, когда он полностью очищен или когда он не осквернен греховной деятельностью. Бүхэлдээ ариуссан, нүгэлтгүй хийж бодзартаагүй хүн ямар шинж төрхтэй байдаг вэ? Би танарт уншиж өгье. Есть такое понятие ситхи, это значит экстрасенсорные способности, мистические силы. Ситхи буюу одоо их тийм мэдрэхүүн одоо дээд чадвартай. И все люди могут ими владеть, но в силу грехов они не способны это сделать. Хүн болгон энэ чадвартай ийм чадвартай байж чадах боловч их нүгэл хийсэн учраас тийм байдаггүй. Итак, эти два человека, они обладают полностью этим совершенством. Первое называется анима ситхи. Это способность становиться меньше атома. Умение масштабировать свое тело, делать его маленьким. Ингээд ситхигийн дотор нэгдэх ситхи анима ситхи өөрийнхөө биеийг атомаас жоохон болгох чадвар. Может быть, кто-то слышал, что сказки до сих пор остались, когда человек мог стать маленьким. Үлгэрт одоо гарсан байдаг шүү дээ хүн их жижигхан болж болдог. Это называется анима ситхи. Человек, который обладает этой способностью, он как сам может становиться маленьким, так и может любого другого уменьшить или любой предмет. Өөрийгөө болон ямар ч хүнийг, ямар ч эд зүйлийг тийм жижигхан болох чадвартай байдаг. Следующая способность называется лакхима ситхи. Это значит стать легче воздуха. Дараагийнхан чадвар нь лакхима ситхи агаараас хөнгөн болох. Это умение летать. Нисэх чадвар. Каждый человек может летать и с очень большой скоростью. Хүн болгон маш их хурдтайгаар орон зайд нисэх чадвартай. Именно от этого каждый чувствует, что он может летать. И во сне где-то вот это снится, или он где-то чувствует, но не может этого сделать. Тим болгон. Способность сохранить. Тим болгон хүн болгон би нисэх чадах юм шиг боддог, зүудэндээ нисэж байна гэж зүудэлдэг. Также человек может двигаться по лучу света. Мон бас хүн болгон гэрлийн туяагаар одоо хөдөлж болно. Гэрлийн туяан дээр явж болно. Сейчас эту способность называют левитация. Энийг левитация гэдэг. Йоги там ламы поднимаются чуть-чуть. 2 метра, 3 метра. Ламнар, йогнар 2-3 метр гард хөөрдөг. Тэгээ ундаг. Уже быстро летать никто не может. Хурдан нисч хин чадхаа болсон. Это лакхима ситхи. Также человек, который владеет этими способностями, может облегчить любой объект или любого человека, запустим, который не умеет это делать. Тем более, тирхум вас пустых дыг нисхи чадан. Следующая способность называется прапти ситхи. Дараги чадурн прапти ситхи. Это достать что угодно из любого места. Через эфирный коридор. Акаш падан. То есть человек может протянуть руку и достать любой предмет, который за тысячи километров находится. Дараги чадурн это эфир. Будет цилик, цилигний коридор, орон зайд, орон зайгаар дамжуулан ямар ч газраас ямар ч зүйлийг авч чадвал тэг чадвар. Может быть, кто-то помнит, в детстве он говорил, как сейчас вот так раз и появилось. Хин нэг нь багдаа, ингээл гэнс нэг нь бий болчих, ингээл тийм бий болчих, нэг нь бий болчих гэж боддог байсан уу? Каждый человек это думал в детстве. Сейчас бы так раз и появилось. Яахан хүүхэд болгон тэгж боддог. Потому что в памяти это осталось, что когда-то так было. Энэ түүний одоо тахинд мэдээлэл болж үлдсэн. Следующая способность махима ситхи называется. Это стать очень огромным, большим стать. Махима ситхи гэж чадвар нь маш том бийтэй бол. Чадвар. Очень огромный. Не 5 метров, не 10. Там 10 метрэс том. Сотни километров, тысячи километров. Цо, мянган километр том. Это делать можно мгновенно. Маш хурдан. В сутрах буддийских описывается, как Господь Будда показывал, как он становился 32 метра ростом. Будди судлагч Бурхан багш 32 метр өндөр болж шагнартаа өөрийгөө үзүүлж байсан тухай бичсэн байдаг. Когда они говорили, что они не верят ему. Шавнарын түнд итгээгүй учир тэгсэн. Он говорит, что я должен сделать, чтобы вы поверили. Надад итгэхийн тулд би юу хийх хэрэгтэй вэ гэж асуухад. Они говорили, сделай что-то такое, чтобы мы очень удивились. Бид нар бүр их гайхаад үнэхээр үнэмшгүй тийм зүйл хийгээч гэхэд ингэсэн. И он тут же становился огромным. И они сразу. Тэгээд бид нар итгээд биширч эхэлсэн. Это называется махима ситхи. Потом все его ученики научились это делать. Дараад нь шавнар нь бүгд ингэдэг болсон. Любой человек может это делать, но если он правильно действует. Зөв үйл хийвэл хүн болго ингэж чадна. Следующее качество называется вашитва ситхи. Это управлять. Вашитва значит управлять всеми материальными элементами. Дараагийн чадвар нь вашитва ситхи. Материал бүх эд зүйлсийг захирах чадвар. Это значит материализовывать любое зло. Вы в уме его создали и можете его создать. Прямо в руке у себя или где-то. Просто мысли. Альва материал и цусик ура бодонгуутар тэр дороо одоо бодитогоор бий болгож чадах. Бодлоо бодитоо материал зүйл болгож чадах чадвар. Ишит васитхи это любой материальный объект разложить на составные элементы. Шит васитхи ямар ч материал зүйлийг нэг чисгүүдээр нь хуваах чадвар. Пракамья ситхи. Исполнить любое материальное желание, как свое, так и любого человека. Любое материальное. Дараги ситхин, ямар ч хүний өөрийнхөө хэний ч гэсэн материалыг хүслийг биелүүлэх чадвар. Тийм материалыг зүйлийг хүсэж шууд биелүүлэх. И пракамья ситхи. Это по своей воле принимать любые формы, которые существуют в материальном мире. Собаку, слона, в кого хотите, вы можете превратиться мгновенно. Дараги ситхин, хормхон зур. Энэ материалыг ертөнцийн ямар ч зүйл амьтанд хөвлөж болно. Я знаю точно, что сейчас еще есть шаманы, вот в Монголии, я знаю, есть в России, в некоторых местах, где есть шаманизм. Есть несколько шаманов, которые могут превращаться в животных. Би Оросд, Монголд зарим нэгэн бөөнорыг мэднэ, тэднэр бол одоо маш хурдан ямар нэгэн амьтанд хөвлөж чадах. Также мы располагаем информацией, что очень много секретных медицинских военных институтов в течение уже длительных десятилетий исследуют такой феномен, как оборотень. Ингээд маш олон цэргийн имлэгүүдэд цэргийн ангаах ухааны институтуд тийм нууц судалгаа явуулж байгаа. Энэ одоо ороолон гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ороолон хувилсан тийм амьтсыг судалж байгаа. Ученые не могут понять, как это происходит. И те люди, которые превращаются в разных животных в определенные фазы Луны, они тоже не знают, почему они очень страдают. Ингээд сарны тодорхо үед үечлэлт юм уу тодорхо одоо и таких үечлэлт одоо тий зарим хүмүүс одоо ямар нэгэн амтан болж хувирдаг тэр хүмүүс өөрөө хэлснэг яагаад тийм болж байгаа мэддэг айгүйх зовдөг шаналдаг. И такие факты наличие сейчас в каждой стране. Они секретно держатся, поскольку ученые не могут это объяснить. Поэтому если это будут знать люди, то к науке не будет доверия. Орон болгонд ийм тохиолдол би ийм хүмүүс би нууцлагдсан учир нь эрдэмтэд тайлбарлаж чадахгүй. Ягаад олон түмэнд хэлдэггүй юм бэ гэвэл эрдэмтэн энэ шинжлэх ухааны итгэх итгэлийг алдагдуулах болов уу гэж айсан хэлдэггүй. Эти люди по закону кармы когда-то неправильно использовали эту способность, вот эти вот камаласьяты ситхи, они кого-то превратили, насильно кого-то превращали в животных. Энэ бол тэр хүмүүс урд нь тийм чадвартай байсан. Гэхдээ тэрийг буруу ашиглаж хин нэгэн хүсээгүй хүнийг одоо өөр зүйлд хувилгасан. Теперь они в этой жизни и сами превращаются, как наказание, чтобы почувствовать, что это такое, когда ты не хочешь, ну, что-то происходит. Они очень сильно страдают. Вот такие 8 основных совершенств присущи всем живым существам, достигшим человеческое тело, получившим человеческое тело. Хүний биеийг олсон бүх амьтсад одоо эзэмшиж болно үгүй байдаг уу. Я вам рассказал о 8 совершенствах. Их перечислено 94. Би бол зөвхөн 8 хэлсэн. Үнэндээ бол 94 байдаг. Способность слышать на расстоянии. Хол зайд сонсох. Видеть на расстоянии. Холыг харах, далдыг харах. Читать мысли. Бодол санаа унших. По предмету узнать все о человеке. Любой предмет взять у человека и все о нем можно знать. Полностью все. Можно видеть все события за тысячи, за миллионы, за миллиарды километров. И так далее, и так далее. Существует 94 способности. Цан, борчага, уль, ятлик, митих. Им мити орн. Поэтому, когда в наличии такой человек есть, тим асар им хун байга цахт. И если все понимают его положение, хуни байр сурыг бүгд ойлгож байвал, и все будут его слушаться. Түүнийг бүгд дагаж, түүнийг сонсож байвал. Тогда люди не будут страдать. Хүмүүс зовхон бага болно. Но в чем проблема? Почему такие люди, они не раскрывают? Если даже они что-то умеют, они никогда не покажут, не расскажут. Гэтэл яагаад тийм хүмүүс бидний донд өөрийгөө илчилдэггүй юм бэ? Илэрхийлдэггүй юм бэ? Потому что каждый захочет их использовать в своих корыстных целях. Учир нь хүн болон түүнийг өөрийнхөө тийм ашигтай үйлдэлд ашиглахыг болно. Их заставят работать на разведку. Чин тагнули альбанд ажиллахыг шаардна. Их заставят проводки всякие подключить. Будут больницы клетки держать, проверять, как это у них происходит. Тушилт хийж зовоох болно. Поэтому такие люди, они никогда не раскрывают свои. Хүмүүс хэзээ ч өөрсдийгөө илчилдэггүй. Иначе их жизнь будет загублена. Это общество их съест. Нийгэм түүнийг устгах нь. Тийм болохоор. Поэтому эти два царя, они сидят там и ждут, когда общество в нравственном отношении станет лучше, когда они будут это понимать, как можно это использовать, тогда они придут и предложат свои услуги. Тийм болохоор тэр хоёр хаан хүү нийгэмээс тусгаарлагдаж тэр агуут сууж байгаа. Ингээд нийгэм тэднийг хүлээж авч зөвөр ашиглах тэр цаг хугацааг хүлээгээд тэд нар тэнд байж байгаа. Как только кто-то узнает, что у кого-то есть какие-то способности, он сразу будет спрашивать что-то. А что там у того, как у него? Хин нэгэн хүнд ямар нэгэн ганц зүйл тийм чадвар бий болов уу нөгөө тэр яаж ийн энэ яаж ийн гэж сонирхож түүнийг ашиглах гэж оролдов. Каждый сразу постарается использовать в своих корыстных целях такого человека. Тийм муу үйлдэ ашиглахыг хичээнэ. Поэтому Господь Будда и Веды, и во всех вот серьезных школах строго категорически запрещено демонстрировать людям какие-то способности. Тийм болохоор Вед, энэ буддизмд бусад хүмүүсд ийм гайхамшигт чадвараа ил үзүүлэхийг, ил ингэж харуулж үзүүлэхийг бол хоригдсан байдаг. Говорится, что невежественные люди попытаются вас использовать. Мунхаг хүмүүс та нарыг ашиглахыг оролдоно. Или начнут поклоняться вам как Богу. Эсвэл та нар тийм хүмүүсийг бурхан гэж үзэж мөргөж эхлэнэ. Тогда вы возгордитесь. Тэгвэл тэр хүмүүс бардамнана. И начнете их использовать для своих корыстных целей. Тэгэхээр тэр өөртөө мөргөж байгаа хүмүүсийг ашиглаж эхэлнэ. Поэтому это запрещено. Энэ бол ингээд хориотой зүйл юм. Если кто-то узнает, что его ученик что-то показывал кому-то. Хэрв хин нэгэн багш түүний шавь нь бусдад ямар нэгэн гайхамшиг шидийг үзүүлж ирснийг мэдвэл. И это не будет соответствовать времени, месту и обстоятельствам. Энэ цаг хугацаа, орн зай, нөхцөл байдал таараагүй байвал, тохироогүй байвал. То учителя, они забирают эти способности. Багшин тэр гайхамшигт шид чадварыг авчдаг. Просто так руку поднимет, скажет мантру, и вы станете обычным человеком. Гара өргөөд тарин хилээд та энгийн хүн болж байна. Потому что вы неправильно используете. Буруу ашигласан учраас та тэр чадвараа. Итак. Наша планета Земля имеет еще подземные миры. Манай энэ дэлхий гэдэг гарыг ертөнцид доор бас орших. Газар доор орших ертөнц гэж би. Эти миры называются Биласварги. Биласварги гэдэг нэртэй ертөнцүүд. Била значит под, сварга земля. Биласварга под землёй. Газрын доор гэсэн үг. Это определённые области, огромные области, которые заселены демоничными живыми существами, которых называют данавы. Энэ газар доор бол маш олон шулмын юм уу, читгэрийн тийм амтс амьдарч байдаг. Всегда хотят завоевать землю, этот уровень. Тэдгээр нь одоо байнга бидний энэ ертөнц, энэ дэлхийг эзэнхийг хүсдэг. И сейчас очень много сообщений, вот примерно 50 лет на Земле, как бы официально существует сообщение, и существует очень много правительственных учреждений, которые пытаются раскрыть феномен НЛО, то есть неопознанные летающие объекты, инопланетяне. Это сүүлийн 50 жилийн турш үл мэдэгдэж нисдэг биетийн учир шалтгааныг тайлбарлаж олох талаар маш их үйл ажиллагаа явуулж байгаа. И все думают, что это прилетают откуда-то, издалека. Энэ бол нэг өөр гарагаас, өөр газраас нисч ирж байна гэж боддог. Итак, веды описывают все живые существа, человекоподобные, их 400 тысяч форм. Мы с вами одна из них, и существуют сотни или миллионы видов человеческих существ. 400 тысяч форм, и каждая форма имеет сотни и тысячи видов. Ингээд ведэд болвол хүн төрхт 400 мянган төрөл байдаг. А тэр нь дотроо дахиад сколько сказать? И тысячи видов. Каждая. А тэгээд төрөл болгоно дахиад мянган дид төрөлтөө. Это так вот, как люди, это одна форма. Хүмүүс бид бол нэг. Но видов людей очень много. Азиаты, европейцы, негроиды и так далее, и так далее. Маленькие, большие. Дид төрлөн бол маш олон янз одоо. Но форма одна, люди. Хэлбэр нь бол нэг. Так существует еще 399 тысяч форм человеческих существ. Ингээд 399 мянган хэлбэр байдаг хүн төрхт. И очень много видов, и все они описаны в ведической литературе. Маш олон бас дид төрөл энэ бүгдийг веди утга зохиолд бичсэн байдаг. Когда мы берем какие-то наскальные рисунки индейцев, там какие-то люди нарисованы, и мы можем сопоставить с ведической литературой, где тоже есть эти рисунки, и мы сразу знаем, о ком они говорили, кто к ним прилетал и с кем они в контакте, кто дал им математику, кто дал им физику, кто дал им какие-то культурные вещи и так далее. Ингээд бид хэрвээ одоо эртний хүмүүсийн чинь индейчүүд, индианчуудын хан дээрээ зурсан зураг тэрийг ингээд харьцуулаад ведэд тэр талаар өгсөн мэдээллийг харьцуулах юм бол оо хин тэднэрт нисч ирж ирсэн тий дээр үед эрт үед ямар хүмүүс нисч ирээд ямар мэдлэг ухаан өгч яаж тэднэрт харьцаж контактанд орж ирсэн талаар мэдэж болно. Есть такое произведение, называется Виманика Шастра. Её записал Субарая Шастри Пандит. Это такой мудрец. Он написал это произведение 10 тысяч лет назад. Виманика означает вимана, космические корабли, присутствующие в прошлой эпохе и в нашу эпоху. Все классификации летательных аппаратов, которые существуют в нашей Вселенной. Как они двигаются, как пилотируются, на какой планете, какие самолеты, какие корабли используются, какие автомобили. Ингээд нэг юм бандит хүний бичсэн нэг шастр байдаг юм байна. Тэнд бол тэр зохиол 100,000 жилийн өмнө бичигдсэн. Гэтэл тэр зохиол өнгөрсөн одоо ирээдүйд байдаг бүх нисдэг нисдэг хөлөг, нисдэг биетүүдийн талаар бичсэн байдаг. Бүгдийн вся современная техника, летательная или передвижная, она как бы если сравнить с той техникой, которая описывается тысячелетия назад, то она примерно как вот, допустим, космический корабль или самокат. Ингээд бидний орчин үед хэрэгжилж байгаа энэ техник хөрөмж, нисдэг техник хөрөмжүүдийг тэр зохиол бичсэнтэй харьцуулж үзэх юм бол хүүхдийн хөлөө тавиад түрээд явдаг дугуй, тэгээд сансрын хөлөг 2 мэт тийм эрс тис ялгаатай. То есть самый совершенный аппарат летательный сейчас – это телега в прошлом. Одоо байгаа хамгийн сүүлийн үеийн технологи, мөн сүүлийн үеийн техник хэрэгцсэн нисдэг аппарат нь бол үнэндээ бол нэг Так, я сейчас вкратце объясню, какие летательные аппараты присутствуют в их классификации. Первый раздел Вимааника Шастры описывает такие летательные аппараты, которые сейчас мы называем самолетами. Они на санскрите назывались капота ваю. Ингээд ямар нэг аппарат үүнд тухай бичсэн байдаг хэлий. Нэг нь бол онгоц. Капота означает птица. Ваю это как бы форма птицы, двигающаяся в воздухе. Энэ бол агаарт нисч буй шуу гэсэн нэртэй байдаг нисдэг онгоцыг, эсх онгоцыг. Средняя скорость два пара югу, то есть более 5000 лет назад, средняя скорость капота ваю превышала порой скорость света. Ингээд тэр 5000 жилийн өмнө бол тэр нисдэг нисэх хонгоц нь одоо заримдаа гэрлийн хурдаас ч хурд нисч байсан. Платон был такой древний философ Платон. Платон эртний грекийн философч байсан. В своих дневниках описывает, как он посетил Атлантиду. Это один материк, который остался с два пара юга и должен был быть уничтожен. Тэр два пара югагийн хамгийн сүүлийн хэсэг болох Атлантидаг Атлантида. И он описывает огромных великанов, потому что эти люди были в 10 раз больше нас. Если вы помните, в 10 раз все больше. И они еще оставались. И он описывает их летательные аппараты, и он говорит, я потрясен, они волшебники. У них есть машины, которые летают и перевозят сотни людей с колоссальной скоростью. Платон Түүний нисдэг аппаратууд нь маш олон хүнийг хол зай тээвэрлж чаддаг юм байна гэж хэлсэн. Юуныг нарисовал? Зурсан тэднэрийг. Мы взяли его рисунки и сопоставили Вимааника Шастры. Гэт тэр зургийн Вимааника Шастрагийн зургтай харьцуулж үзэхэд. И там были такие рисунки, это капота вая, чертежи. Яг адилхан байсан, тэр капота вая буюу нисэг онгоцуд байсан. То, что в ведической культуре было нормальным, самолет эти летали. Ердийн нэгэн нисэг онгоц. Следующая категория классификации летательных аппаратов описывается. Эти капота вая разных очень, как птицы, как сигары и разные. Хельпер нашел, янты шоушек, тамкшек, ямар слов ямар. Вот какие птицы есть, разновидности птиц, разные формы такие же, но птицы похожи на птиц. Ярисул шоу янтурин турил байдаг, як тим хельпертэ. Следующий раздел описывает такие летательные аппараты, которые назывались мано-джавана. Это означает мыслелеты. То есть аппараты, передвигающиеся со скоростью мысли, то есть быстрее скорости света. Дарагийн нисдэг биет нь бол то бодлоор нисдэг гэж орчуулах юм уу та? Яг л ерөөсөө хүн боддог тэр хугацаа та яг энэ зэрэгтэй нисдэг. Я немножко поясню, может быть вы не знаете о том, что скорость мысли во много раз превышает скорость света. Бодол санааны хурд нь гэрлийн хурдаас хэд дахин илүү хурдан. Так вот описываются летательные аппараты, мано-джавана они называются, которые летали со скоростью мысли. И пилот, он был такой кристалл, он сконцентрировался и точку, то есть как штурман, он по карте выбирал место, концентрировался и мыслями через этот кристалл передвигал этот аппарат вместе с пассажирами, мгновенно. Ингээд тэр онгоцны нисгэгчин, урдаа нэгэн юм, чулуу, кристалл, чулуу байрлуулаад, тэр чулууруугаа одоо яг хаашаа хүрэхгүй гэж бодоод тэр бодлороо тэр нисдэг хөлгөө удирдах хүмүүсийн тийш тээвэрлэж чаддаг гэсэн. Этот кристалл сейчас называют алмаз. Тэр чулууг нь бол одоо очир гэж хэлдэг. Сейчас люди не знают, почему алмаз дорогой. Они просто гоняются за престижем. Они говорят, вот алмазное кольцо. Ягаад одоо очир их үнэтэй гэдгийг мэддэггүй зүгээр л үнэтэй хамгийн баян хүмүүс зүудэг очир л түүнийг авах. Они не знают природу камней, кому какие камни носить, какие украшения, ничего никто не знает. Поэтому люди убивают себя украшениями, не зная, какой камень к ним подходит, и как он влияет на их ум, на их интеллект, как он меняет на их разные способности, на органы. Люди полностью лишены этого знания. Хүмүүс чулуунуудын мөн чанарыг мэддэггүй, өөрт нь яаж нөлөөлдөггүй, тохиромжтой юу, үгүй юу, энэ бүхнийг ерөөсөө мэддэггүй. Камни могут общаться с человеком, рассказывать ему прошлое, настоящее, будущее. Камни есть очень живые. Чулуунууд бол бүгд амьд. Тэдгээр нь хүмүүстэй харьцаж түүний өнгөрсөн, одоо ирээдүг ярьж өгч чадна. Следующие аппараты называются Акашапатана. Это летательные аппараты, перемещающиеся в эфирных коридорах. Акаша – это эфир, Патана – коридор. То есть эти летательные аппараты тоже с очень большой скоростью. Эта скорость превышала, вы, если вы помните, я рассказывал вам, что в торсионных полях любой объект движется в 900 миллионов раз быстрее скорости света. Ровно в 900 миллионов раз быстрее скорости света. Эти летательные аппараты назывались Акашапатана. Ин Акашапатана дараагийн нисдэг биетүүд эдгээр нь бол эфирийн хоолоогоор одоо маш хурдтай гэрлийн хурдаас 900 мянган дахин илүү хурдан одоо хөдөлдөг одоо хурдтай явдаг. Вы теперь представляете современные самолеты какие? Что им ангцуд-то харцуулж, ойлгомжтой байгаа гэдэгтэй харьцуулахад. И все люди сейчас на земле думают, что они продвинулись. Бид нар одоо өөрсдөө их өндөр хөгжилтэй гэж боддог, ухаантай гэж боддог. Это невежество. Энд бол бид нар мунхаг. Следующие корабли описываются. Трипура называется. Это огромные железные города, выполненные из разных видов металла, золота. Огромные железные города, которые носили с собой, и сейчас они существуют, они носят с собой сотни миллионов, экипаж сотни миллионов человек, и этот Трипура несет в себе миллионы, тысячи разных других маленьких летательных аппаратов. Это огромный базовый летательный аппарат. Трипура на санскрите называется. Дараагийнх нь бол бүхэл бүтэн нисдэг биетийн цогцолбор, маш том цогцолбор, тэн дээр маш олон хүн байдаг, маш олон жижиг нисдэг биетүүд байдаг. Тэн дээр маш их том, их том. Пура на санскрите означает город. Три, это значит три города. Такой огромный, как три города. И все население. Яг л гурван том хот шиг тийм. Тэгтээ нисдэг бийт боловч яг л тэн дээр яг хотод байдаг, бүх зүй байдаг шиг тийм том хэмжээний нисдэг бий. И эти базовые корабли, они исследовательские корабли, они летают по вселенной и устанавливают разные виды деятельности на разных планетах. Эдгээр нь бол ертөнцийн дэлхий дах, ертөнцийн дахнаар гэж аялж, жуулчилж, судалгааны ажил явуулдаг. Тэгээ зарим газар, зарим гариг дээр очиж, зарим үйл явцыг зогсоож, зармыг нь удирддаг. Следующие корабли описываются как Хираньяпура. Хираньяпура — это летательные аппараты, огромные города, летательные, такие как космические аппараты, выполненные из золота. Хэрвээ уртлын том тэр нисдэг цогцолбрууд янз бүрийн металлаар хийгдсэн бол дараагийн энэ нисдэг биетэн зөвхөн алтаар хийгдсэн тийм том хот, нисдэг хот. Почему из золота? Золото является самым мощным энергетическим носителем солнечного света. Яагаад заавал алтаар вэ гэвэл алт нь нарны эрчим хүчийг хамгийн дамжуулдаг чадвартай, хамгийн их түгээх чадвартай. Даже, может быть, вы знаете, что есть в радиомеханике и в компьютерной технике такие золотые контакты, платиновые золотые контакты, они лучшие проводники, лучшие проводники. Радиотехник, компьютер, алтын, цагаан алтын, холбосуд, тэдэр маш сайн дамжуулдаг. Но современное космическое производство не знает об этом. Орчин үеийн сансрын үйлдвэрлэлд энэ талаар мэддэг үү, сансрын төхөөрөмж үйлдвэрлэлд. Как получить такой сплав золота, чтобы он не пролетал и чтобы не сгорал? Они не знают. Яаж ямар проб, ямар хайш, алтны ямар хайш нь нисдэг, дээрэс нь шатдаггүй, тийм чанартай байдаг, мэддэггүй. Они знают только 999-ю пробу золота, больше нет. Зөвхөн 999-ээр шатсан үрийг мэддэг. Но существует 33 750-тысячные пробы. Тэгвэл 33 700 хэдэн мянга дугаар шорт гэж байдаг. И существуют разные измерения металлов и всего остального, которые современная наука даже не мыслит. Өөр эд металлыг ч гэсэн бас өөр янз бүрийн шорцоор бичиж болдог. Орчин үеийн шинжлэх ухааны талаар амарч мэдлэггүй. Следующие аппараты описываются как Пушпа-Вимана. Пушпа-Вимана — это летательные аппараты, сделанные из мистических цветов. Цветочные корабли такие летают. Дараагийнх нь бол энэ Пушпа Виман гэдэг нь маш их тийм шидтэй гайхамшигтай цэцгээр хийгдсэн нисдэг биетүүд. Обычно на таких аппаратах летают полубоги, то есть высшие живые существа. Хагас бурхад энэ нисдэг биет дээр нисч байдаг. Хүнээс дээд ангиллын сүр. И существует пара Вайкунтха Виман. Это летательные аппараты, которые могут отсюда, из материального мира, перелетать в духовный мир. Ингээд, энэ материалог ертөнцөөс, тэр аюнснаны ему, тэр өрөр хэлбэг, тэр сүнсний ертөнцөрөө нисч байдаг, аппаратуд бас байдаг. В прошлом году в Times, журнал такой американский, археологи нашли летательный аппарат, и они не знали, что это такое. Они там инопланетяне внутри, как бы говорят, что это инопланетяне. Мы брали эту фотографию, сравнивали с Виманикой Шастры, и мы знаем, откуда этот аппарат и чей. Таймс сетгүүл нэгэн хүлэг олдсон тухай бичсэн байсан. Тэр хариг аргийн хүлэг байх, эсвэл одоо өөр газрын хүлэг байх гэж таамаглаж байсан эрдэмтэд. Гэтэл бид нэр тэр зургийн үзэд яг хаанаас хиний зохион бүтээж хин хийсэн хүлэг гэдэг бол мэднэ. Итак, существуют разные живые существа, которые заселяют разные планеты, особенно вот эти белосварги, которые постоянно хотят завоевать Землю. Ингээд тэр олон янзын гариг ертөнцийн тэр орон зайд янз бүрийн оо амьтс янз бүрийн хүн төрхтэй амьтс амьдарч байдаг. Ялангуяа тэр газар дор амьдардаг нь бол манай энэ газар дээрх ертөнцийг эзэмшихийг маш их хүсдэг. В частности, Виманика Шастра описывает летательные аппараты, какой формы они, как передвигаются, и какие живые существа ими управляют. И вот тарелкообразные летательные аппараты – это данные, это билосварги, подземные и земные планеты. Ингээд одоо юм тавг хэлбэртэй нисдэг биетер бол яг энэ газар дараас хэлсэн тэр багшийн сая хэлсэн тэр амтс тэр одоо чөтгөр шулмын талын хүчний тэм хүмүүс ирдэг. Описывается несколько классификаций этих данов, они демоны. Тэгэхээр бол чөтгөр шулам одоо хэдэн төрөл байдаг. То есть демоны, которые хотят уничтожить население Земли и поработить его. Дэлхийн хүн төрөлхт одоо устгаж эзэнхийг хүсэж байгаа. Они называются Нивата Хавача на санскрите. Ингэж нэрлэгддэг тэр. Многие тысячелетия идет битва землян с этими живыми существами. Маш олон мянган жил дэлхийчүүд тэр нартай байлцаар ирсэн, тэмцэлцээр ирсэн. Нивата Хавача означает бронированный костюм на русский, если перевести. Нивата Хавача тэднийг нэрлэгдэг тэр нь орчуулбал то хойгэлсэн костюм гэсэн үг. Лишённый воздуха, скафандр, то, что сейчас называют. Одоогор бол скафандр гэж хэлдэг, өөрөлдөл агаар нэвтэрдэггүй. Он стального цвета. Им төмөрлөг өнгөтэй. И описывается, что они очень с большой головой, у них почти отсутствует речевой аппарат. Ярих эрхтэн аппарат байхгүй, нэг том толготой. Нивата Хавача делится на две нации, Кали и Пани. Хоёр үндэстэн хуваагддаг Кали гэдэг. Кали это такие маленькие с большой головой и с большими черными такими миндалевидными глазами. Нэг нь бол маш том толготой. Тэгэхээр маш том юм дугуурыг 100 өнөдтэй хар. Кали такие худые, длинные, очень тонкие, с большой головой. У них нет речевого аппарата и маленькие-маленькие отверстия для носа и большие такие же глаза. Нөгөө эхнийх нь бол намхан, нөгөө дараагийнх нь үндэстэн бол өндөр, бас том толготой, тэгээд хамар байхгүй нүхтэй, бас том нүдтэй. Их урт нарийнхан биетэй, урт нарийнхан гар хөлтэй, хуруутай. Мы делали исследования в институте Бхактивиданты, последние экологические сообщения, и те люди, которые съемки сделали, фотографии, это были Нивата Хавача, это были Пани и Кали. И люди с ними вступали в контакт. И эти данавы, они берут насильственно сперму у людей, делают разные надрезы кожи, они изучают генную инженерию, они хотят внедриться в общество. И сейчас сотни тысяч фактов, что людей воруют прямо из квартир, на машинах где-то, воруют насильственно действуют, делают эти эксперименты, потом дают напиток, он написан в ведах, они всегда так делали. Напиток, он называется джахоцо. Это такой соленоватый напиток, чтобы развить амнезию, память. То есть после того, когда их возвращают, они не помнят, что с ним происходило. Ингээд бид сүүлийн үеийн хариг аргийн эргэлшил судлалын талаарх материалыг авч үзэхэд яг тэр бидний урд өмнө хоёр үндэстэн байсан. Ингээд тэдгээр бол тэднэртэй бол хүмүүс бол харьцаанд ордог. Тэднэр тэгтээ бол хүмүүсийг хулгайлдаг, их тийм хулгайлж ашигладаг, тэднэр шинжилгээ их авдаг. Тэр зорилго нь тэднээс бас үрийн их авдаг, үрийн шингэний. Энэ ямар учиртай юм бэ гэвэл одоо манай нийгэмд нэвтрхийг оролдож байгаа юм, эзгэнхийг оролдож байгаа юм. Тэр одоо ген инженер гэж удам зүүн инженерийг аргаар бүтээхийг оролдож байгаа юм. Тийм болохоор бид нэрийг эзгэнэж одоо эзэн авахыг оролдож байгаа. Ингээд тэгж шинжилгээ туршилт хүн дээр явуулчаад тэднэрт нэг юм шингэн уулгадаг гэж байгаа юм. хүмүүст. Тэр шингэнийг уусны дараа түнтэй тэр харь гаргийн ч юм уу тэр хөлөг дээр тэр өөртөө болсон явдлыг бүгдийг мартдаг. Тийм шингэн болгодог. Также Пураны описывают о том, что они могут манипулировать ДНК. Тэр читгэрүүд ч гэдэм үү да? Хүний ДНК-г зохицуулж чаддаг. Что это означает? То есть они могут создавать Homo sapiens, могут создавать человека. Өөрийнх аргаар хүнийг Homo sapiens-ийг бий болгож чаддаг. Химлэр. То есть могут создать человека. Хүнийг бий болгож чаддаг. Итак, эти живые существа постоянно сейчас, особенно не только наша область беспокоит 42 тысячи, но и те. Но там, рядом с нами, все люди живут на уровне трета-юги. Зөвхөн биднэрийг энэ хязгаарласан байгаа гэж байна шүү дээ. Биднэрийг гадна оршиж байгаа иргэншлүүдийг бас зовоож байгаа. Бид нар бол трета-югад амьдарч байгаа. Если вы помните, трета-юга — это когда люди в 20 раз больше нас роста, они живут 10 тысяч лет продолжительность их жизни. Трета-югад байгаа хүмүүс бид нараас 20 дахин өндөр. Тэгэд 10,000 жил амьдардаг гэж би урд нь ярьж байсан. Они обладают этими ситхами, которые рассказывают эти мистические способности. Урд нь хэлжсэн тэр гайхамшиг чадваруудтай бид нар зарим нэг тийм ситха байдаг тэдэрт. Иногда они посещают нашу область, но они умеют становиться такими, как мы. Тэд нар заримдаа бидний энэ орон зайд, бидний дунд ирдэг, гэхдээ яг бид нар шиг болж хувирдаг юм чадвартай очир. Поэтому эти данные, они очень сложно с ними сражаться, им сложно с такими людьми сражаться. Тийм болохоор тэр чөтгөр шурмсуудад тэр чадвартай, тэр 20 дахин биднээс илүү тэр олон мянган жил амьдардаг тэр хүмүүстэй тэмцэлдэх хэцүү байдаг. Но очень легко овладеть этой территорией. А гэхдээ газар нутгийн бол эзэмлэх амархан байд. И говорится, что их цивилизация Янтра называется. Их цивилизация — это тэгэд энэ чөтгөр шурмын соёл иргэншлиг бол Янтра гэж нэрлэдэг. Янтра означает технократическая техника, у них очень мощная техника. Энэ бол ерөөсөөр техникийн өндөр түвшинд хөгжсөн тийм иргэншил. Миллион раз превышающая технику человека. Хүний техникээс сая дахин өндөр түвшинд хөгжсөн. Веда описывает, что 10 тысяч лет назад, когда один мудрец посетил Беласварги, он описывает, что я видел удивительные приспособления. Такой ящик, когда нажимаешь на кнопку, там играет оркестр. Бас нэгэн мэргэн хүн судалж бичсэнээр тэдний очилсан, тэгэхээр нэг юм хайрцаг байсан, нэг конопон дээр байхад дотор нь өхөл өтөн одоо найрал хөвчөнд тоглож байсан. Все мы сейчас знаем магнитофон. Магнитофоныг бид нар бүгд мэднэ. Также он описывает, что он встретил там очень удивительных живых существ. Они назывались янтра-пуруша. Янтра — это значит механические люди, роботы. Бас тэр чөтгөр шурмуудын дотор тэр янтра-пуруша буюу тийм роботууд бас байдаг. Роботын хүн. Он говорит, что они полностью похожи на людей, но в их глазах нет жизни. Тэд нар хүмүүстэй яг адилхан боловч нүдэнд нь тийм амьдрал байдгүй, амьд хүний тийм шинж байдгүй. Я увидел, как одному открыли грудную клетку, и там были механизмы. Нэгнийх нь чэжийг онгологоход механизмуд нь төхөөрөмж байсан, онс байсан цаана. И он описывает это в своих трактатах. Энэ өөрийнх нь тийм посещение Беласварга. Беласварга гэж чөтгөрийн ертөнциг ертөнцөөр зорчоод бичсэн өөрийнхөө тэмдэглэлт нь тийм байсан. И говорится, что иногда их летательные аппараты управляются янтра-пурушами, этими роботами. Это не люди, а это роботы. Заримдаа тэр нисчирж байгаа биетүүд, нисчирж байгаа аппарат хөлгүүдийг нь тэр чөтгөрөөр шулмууд биш, тэр одоо хиймэл роботын хүнүүд нь удирдах хөлөг юу жолоодж байдаг гэж хэлсэн. Но те, кто их видит, они не знают и думают, что это живые. Харж байгаа, тэрийг харж байгаа бид нар бол энийг амьд хүмүүс, амьд юм, амьтс гэж боддог. Эти данные 5000 лет назад завоевали огромные области здесь на Земле. Когда начался конец Двапара-юги, они здесь на Земле очень большую колонию образовали. 5000 жилийн өмнө Уртлын юга төгсний дараа тэр чөтгөр шулмын тэд нар данавануд хурж ирээд дэлхий дээр маш их том орн газар нутгийг эзэмж авсан. И они создали похожие на нас тела. Бид нартай яг адилхан ийм бийг бүтээсэн. наделили свои гены разными видами военного искусства. Тэгэд маш их тийм дайчин чадвар та тийм удмыг бий болгосон. И была большая война между сурами и асурами. Эти данавы, они асуры, они демоны. Тэр данавыны тэднэр болвол асуруд юм. Тэгээд сура гэдэг нөгөө сайн талын хүчинтэй тэнцэлцсэн. И тогда люди, они обратились к полубогам. Тэгээд хүмүүс тэр хагас бурхнуудад хандаж. И 33 миллиона полубогов воплотились на земле. Они пришли на землю. Ингээд 33 сая хагас бурхад хүний дүр туулж дэлхий дээр бууж ирсэн. Человеческом теле они пришли. Хүний биед орж. И между ними была большая война. Тэгээд том дайн болсон. Которая произошла на Курукшетре, такое место Курукшетра. Им газар болсон. Она описана в Бхагавад-гите, таком произведении, как Бхагавад-гита. Ин Бхагавад-гита зохиол дурдсан байдаг. Ин дайны тухай. И возглавил эту битву Кришна. Ин тулааны Кришна удирцсан юм. В Кали-югу Кришна пришел уже как Будда. Кали-югад бол Кришна бурханы дүрээр ирсэн. В первой песне Шримад Бхагаватам объясняется, как Господь придет в век Кали, как Будда, сын Анджаны. Помните, я рассказывал. И в ту эпоху, в конце Двапара-юги, он пришел как Кришна и возглавил полубогов в этой битве. Ингээд Кришна бурхан тэр хагас бурхтыг толгойлсон. И простые люди, они наблюдали за ходом решения. Ингийн хүмүүс тэрийг хажуунаас нь ажиглаж байсан. Поэтому, когда кто не знает, читает Бхагавад-гиту, он не может понять, почему одни напали на других. Тийм болохоор Бхагавад-гитаг уншиж байгаа хүн яагаад нэг нь нөгөөгөө дайраад, нэг нь нөгөөтэйгээ дайтаад байгааг ойлгодоггүй. И в 16 главе Бхагавад-гита описываются демонические и божественные натуры. Как определить, кто демон, кто божественная личность? Ингээд Бхагавад-гитагийн нэгэн хэсэгт чөтгөрийн шинжтэй, бурхны шинжтэй хүнийг яаж тодорхойлох тухай бичсэн гэдэг. Все люди сейчас в обществе тоже так же разделены на две категории. Энэ нийгэм бүх хүн бас энэ хоёр төрөлд хуваагддаг. Одни находятся под влиянием демонов, другие находятся под влиянием полубогов. Зарим нь тэр чөтгөр шулмын нөлөөндөр, зарим нь бурхтын нөлөөндөр байдаг. Те, кто находится под влиянием полубогов, они, как правило, очень благочестивы, религиозны. Бурхтын нөлөөндөр байдаг нь маш их тийм буян төвлөстэй. Те, кто находится под влиянием демонов, они очень атеистичны. Тэр чөтгөрийн нөлөөндөр байдаг хүмүүс одоо бурхангүй үзэлтэй байдаг. Сейчас Бхагавад-гиту переводят на монгольский язык, я думаю, скоро вы увидите ее, почитайте. Энэ зохиолыг одоо удахгүй монгол хэлээр. Если кто-то знает русский язык, вы можете его почитать, у нас есть Бхагавад-гита, кто-то может перевести. Манад энэ ном байгаа, авч уншиж болно, худалдаж авч болно. Ингээд энэ дайн тулаан, энэ одоо бидний ярьдаг шиг энэ харгаргийнхан, өндөр бол харгаргийнхан биш шүү дээ. Энтэй ингээд дайн тулаан бол аль эртнээс явагдаж ирсэн. Яагаад заавал энэ манад дэлхийг эзгэнч авах гээд байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл манад дэлхий бол энэ ертөнцийн дахны үйл явцад нөлөөлөх хүчтэй байдаг. Тийм эрх хүч байдаг манад дэлхий. Будда говорит в Хамападе о том, что даже полубоги завидуют людям, потому что люди влияют на ход событий во Вселенной. Бурхан багш тэр Хамапада гэдэг буддийн нэр зохиолд ингэ дурдсан байдаг. Тэр хагас бурхад хүртэл энгийн хүмүүст одоо яаж байдаг? Атаархаж байдаг. Яг тэгвэл хүмүүс энэ ертөнцийн дахны үйл явцад нөлөөлөх чадвартай байдаг. Чем больше людей следует религии, тем восстанавливается сила добра во Вселенной. Хэдий ч олон хүн энэ шашнаа шүтэж, бурхнаа шүтэх тусам... Чем больше люди атеистичны, тем силы зла. Ертөнц дахиндээ буйны хүч нэмэгдэж байдаг. Хэдий ч олон хүн бурхангүй үзэлтэн байгдсан муу хүч дэлхий дахины нэмэгдэж байдаг. Своей деятельностью люди могут давать силу как демонам, так и полубогам. Хүн өөрийнхөө үйлээрээ чөтгөртч тэр бурхантч тэр хүч өгч чаддаг. Когда человек совершает праведные поступки, часть этих праведных поступков идет к нему, и полубогам, и полубоги становятся сильными. Хүн зөв үйл, буянтай үйл хийх тусам хагас нь түүнд нөлөөлж, хагас нь тэр хагас бурхадад очиж хүч өгч байдаг. Когда человек совершает плохие поступки, сила, часть идет к нему, и сила уходит к демонам, демоны становятся сильными. Нүгэлт зүйл хийвэл хагас нь өөрт нь хагас нь тэр муу талын хүчинд очиж хүч өгч байдаг. Поэтому когда люди совершают много плохих поступков, здесь начинается технический прогресс и много войн. Ингээд хүн их нүгэлт зүйл хийх тусам хүн төрөлхтөн землетрясение, наводнение. Муу үйл хийх тусам энд техникийн дэвшил гарч ирж маш их дайнд ажиллаж болж гинти байгалийн гамшиг болдог. Помните, я вчера вам рассказывал, что недавно было затмение солнечного дня? Сайхан. Это солнечное затмение бывает один раз в 5000 лет. Вот это именно. Сайхан. Это самое мощное затмение за все 5000 лет. Сайхан, 5000 жилд нэг удаа болдог маш их хүчтэй нар хэртэл болсон. Именно это же солнечное затмение было перед битвой на Курукшетре. Яг им нар хэртэлд тэр 5000 жилийн өмнө болсон тулааны өмнө болсон юм им нар хэртэлд. Боюсь, что Пурана предсказывает, что после этого затмения все силы зла и добра они активизируются. Ингээд энэ нар хэрэлтэлтийн дараагаар эерэг хүчтэй одоо буйны хүч тэр нүглийн хүч хоёр хоёлоо итгэвчдэг. Энэ шиг юм. Тэгэд дай болно. Конфликт. Между добром и злом опять. Буйн нүглийн хооронд. Вы наверняка заметили, да? Одоо энэ байдал их. Только затмение прошло, началось во всем мире. Землетрясения, тайфуны, цунами, дома взрывают, и все, резко началось. Дэлхий дахны одоо байдал их хүнд итгэвчтэй байгаа. Лалынхан нэгдэж эхэллээ, маш хинтэнд байшин барилга нурж байна, дэлбэрж байна, ус гал усны аюул болж байна. Так далее. Это было предсказано. Энэ бол зөвхөн хэлсэн байсан. Во время солнечного затмения, говорится, тот, кто видел затмение и смотрел, он получит очень большую плохую карму. Ингээд энэ нар хилтэлтийг харсан хүн маш тийм муу карм авна гэж бичсэн байдаг. Науки строго запрещено смотреть на солнечное затмение. Нар хилтэлтийг харж болохгүй гэж маш хатуу хоригдсан байдаг ведийн сургаалаар. В этот момент через зрительные нервы в человека входят разные духи. Яг тэр харж байгаа тохиолдолд харж байгаа үед нүдний эдисээр дамжиж тийм муу хүчнүүд хүнд шингэж ордог. И на западе многие люди, они даже шоу делали, смотрели. Гэтэл баруунд бүр шоу тоглолт болгож тэр нар хилтэлтийг харсан. Веды говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на затмение, нельзя смотреть на кометы. Ер нар хилтэлт. Дурные знамения. Тар нар хилтэлт сүлт одыг харж болохгүй нь бол маш муу яр. Вы знаете о том, что когда комета появилась над Лхасой, Лхаса вся была уничтожена. И Далай-лама с несколькими сотнями монахов убежал в Индию. Танер митху сүлт од Лхас гэж төвдийн Лхасын дээгүүр үзэгдсэний дараа Лхас бол устж өгөө болоод Далай-лама хідэн хүнтэйгээ зүг энтгэл рүү дөрвөж одоод тэнд яг тийм нэг том төв байсан байха болсон. Веда говорит, что тот, кто смотрит на комету, получит дурную карму. Сүлт одыг харж байгаа хүн бол маш муу карма хүлээж авдаг. Нарны хертэлтийг харж байгаа хүн ч гэсэн. Если в солнечное затмение родился ребенок, он демон. Хэрвээ нар хертэлтийн үед хүүхэд төрвөл тэр бол чөтгөр. И так разные есть знания. Я мог бы вам еще очень много рассказывать, но на сегодня тема время. Я бы хотел на вопросы какие-то. Маш их им ярьж өгмөр байгаа боловч ингээд цагандаа поднимут и